«Зачем ты так огорчаешься?» — говорил он с грустью. «Я не хотел тебя обидеть. Пойми меня. Ведь это чувство у меня невольное. Но как бы я мог его скрыть от тебя? Это было бы хуже. Я же понимаю, что я не могу разлучить тебя с Толстыми. Да я и не хочу этого. Я сам бываю у них и прекрасно вижу, что за человек Лев Николаевич. Но я не могу отрешиться от чувства своего, что моя семейная жизнь будет складываться под чужим влиянием». Его тихий, грустный голос тронул меня. «Но я опять повторю тебе то, что я сказала тебе, когда ты еще был женихом моим. Надо жить просто, не сочинять себе жизнь, как ты, потому тогда непременно наткнешься на созданную собой же неприятность. Что значит, что твоя жизнь будет складываться под чужим влиянием? Она будет складываться не под влиянием кого-либо, а по обстоятельствам, так же, как и моя. Не хандри и не сомневайся. Будем жить спокойно, у нас все впереди для нашего обоюдного счастья. Зачем мы портим его?» Мои гости. Наступила осень. Я просила мужа переменить квартиру. Мне все не нравилось нашей. Он охотно согласился, и вскоре мое желание было исполнено. Мы получили известие из Ясной, что Соня сильно заболела. Все житейское было забыто, и я несколько дней просидела у Сониной кровати. Она заболела вследствие испуга. Вот что она пишет в своих воспоминаниях. «Пошла я перед обедом погулять одна. Гостила у нас сестра Марья Николаевна с девочками Варей и Лизой. И я звала кого-нибудь со мной, но никто не пошел. Прохожу мимо амбара. Вдруг маленькая собачонка бросается мне под ноги. Смотрю, чужая и призлющая. У ней под амбаром пищат щенята. Бросилась она мне грызть ноги и взорвала в клочки чулки мои, юбки и платья. Я пыталась отбиться и не могла. Наконец я убежала, и бледная, ноги в крови, испуганная, пришла домой». За обедом Соня почувствовала себя очень плохо, так как была беременна на 4-м месяце. Послали в Тулу за Марией Ивановной, акушером Преображенским, и последствия оказались плачевные. Когда ей стало лучше, я собралась домой. Лев Николаевич ужасно тревожился во время Сониной болезни. «Война и мир» еще не была окончена, и это волновало его. Со мной отпустили Варю и Лизу, чтобы в доме было тише, и потому что они еще не были у меня. Перед моим отъездом, не зная о болезни Сони, приехали дьяковы. Дмитрий Алексеевич остался со Львом Николаевичем, а Софьюшу и Машу решили отпустить со мной. Для нас это был настоящий праздник. Как сейчас помню, крыльцу подали знакомую мне громадную карету Марьи Николаевны. На крыльцо вышли провожать нас Лев Николаевич и дьяков. «Александр Михайлович не испугается такой компании», — сказал, улыбаясь, Лев Николаевич. «Нет, напротив, он будет очень рад. Но, к сожалению, он должен ехать на сессию в Чернь», — сказала я. «Таня, а как тебе живется теперь? Я давно не видел тебя и не успел поговорить с тобой. Ах, как Соня напугала нас! Как она, бедная, страдала до твоего приезда! Ну, прощайте», — сказал он. «Дмитрий Алексеевич, не забывайте нас и когда-нибудь побывайте у нас», — сказала я, прощаясь всегда милым мне дьяковым. Мы впятером уселись в карету. Лев Николаевич захлопнул дверцу, чем-то очень молодым, детским повеяло на меня. Безотчетный смех, безотчетно веселое настроение царило у нас в карете. «Вы понимаете, — говорила я им, смеясь, — что вас отпустили под моим надзором. Вы все дети, а я — ваша шапронка».